Глава 19. Вот, выбирай. Ксан раскрыл перед вышедшей из душа Валерией 8 небольших голограмм. Какой из них твой город? Ни один из них. Удивленно всмотрелась девушка в летающие в воздухе объемные фото. Вот этот, конечно, чем-то похож, указала она на одну из голограмм, по архитектуре. Но у нас точно нет свободно гуляющих по улицам белых... черепах? Броненосцев? Скорее всего, это связано с тем, что шерстяной комок проблем притащил тебя из другой спирали, вздохнул Имичи. Иначе сеть выдала бы развернутый веер похожих вариантов, один из которых обязательно оказался бы твоим. Призма-локация обычно так срабатывает. Ладно, значит, будет немного сложнее, но ничего фатального. Запрос я искателям уже отправил, но если их лично не поторопить, ответ мы можем прождать до завтра, а то и дольше. Придется перенестись в ближайший офис и вместе попинать оператора, заодно и сразу на все уточняющие вопросы ответить. Ты, кстати, так и пойдешь? Он окинул девушку взглядом с ног до головы. Тебе, конечно, идет. Но, как я понимаю, это одежда для сна? Могу дать тебе что-то из своего... или купить. В твоих штанах я утонула бы, — отмахнулась Валерия. А покупать некогда. Да и наплевать. Главное не одежда, а содержание. Я очень хочу провести-таки эту операцию. И вообще, бросать отделение страшно. Мало ли что там мои оболтусы накуролесят без присмотра. Так что давай переносимся. Или как у вас ходит в муниципальные учреждения? Искренне надеюсь, что не будет никаких очередей. В чем-то ты, конечно, права. И Мичи с некоторым изумлением обнаружил вдруг в себе странное беспокойство по поводу того, что божественно стройные ноги его мастера увидит, кто попало. Очень уж эти мохнатые шортики короткие, почти совсем ничего не закрывают. Пойдем. А нет, стой. Ты же босиком, сейчас. Бат как-то купил на одной миссии совершенно дурацкие штуки, очень смешные и неподходящие мне по размеру. А тебе будут как раз. Он полез в стоявший у стены белоснежный комод и выудил из него ярко-желтые меховые тапочки с бежевыми ушами и вышитым черным сверчачьим носом. Если тебе все равно, что надеть? Хи! Обрадовалась Валерия. Да пусть. Моему имиджу ничего не помешает. Смешные, но очень мягкие и удобные, как из натурального меха. Годится. И вот еще. Плащ. Он безразмерный. Ксан вдруг кинулся к другому шкафу и вынул из него что-то легкое, серое и большое. На лице у него было написано «Озарение». Накинь сверху и закройся. Тоже хорошая идея. От плаща приятно пахло самим Ксаном, и это дополнительно... подняла Валерии настроение. «Все, я готова. Веди». «Я еще раз повторяю», — утомленным голосом проговорил молоденький искатель, даже не поднимая глаз от голого экрана на посетителей. «Нет такого города. Во всяком случае, в наших открытых базах. А расширенный поиск оплачивается отдельно и занимает от 3 до 7 стандартных суток. А если написать заявление на имя начальника связки искателей, то почему-то время поиска сразу сокращается, насколько я помню», — спокойно парировал Ксандр. «А если жалобу, то вообще все решается молниеносно. Вы дадите бланк или нам самим скачать?» «Вы хоть сами понимаете, что просите?» — возмутился молодой мастер, оторвавшись от своих таблиц и тут же вытаращился на торчавшие из-под плаща желтые тапочки Валерии, чуть не уронив свое оружие — монокль. «Вы дали только название какой-то деревеньки из захолустья миров. Даже спираль не удосужились уточнить. И это точно не наша, потому что призма-локация не срабатывает. Я уже молчу о том, что каждый народ даже в рамках одного мира может на разных языках придумать десятки, а то и сотни названий одной и той же местности. Насколько я знаю, Москва звучит почти одинаково на всех языках Земли, — пожала плечами Валерия. с незначительными вариациями. Мы вам предоставили не только название, но еще и визуально-ментальный слепок», — педантично напомнил Ксандр. «Этого достаточно для срочного поиска, а вымогательство карается по закону». «Какое вымогательство?» — возмущенно вскинулся Малек. «Обычное. Все эти ваши оплачиваются отдельно». Не то чтобы Ксану было жалко скверно на своего мастера, но он всегда не любил такой тип людей. Да и Валерия, по ощущениям, как и он, такого попустительства и напрасной траты кровно заработанных не одобрила бы. «Простите», — вдруг вмешался в разговор кто-то, подошедший на шум со спины. «Вы ищете Москву? Я правильно поняла?» «Москва — столица России». Ксан резко обернулся, заметив на входе в приемную молодую девушку-мастера. Она с интересом осматривала странный, но забавный наряд Валерии, тихонько посмеиваясь в кулак. Саму Валерию это никак не задело. Она обернулась к пришелице с искренней и хищной заинтересованностью, увидевшего цель ястреба. «Совершенно верно. Вы знаете, как туда добраться?» «Да, конечно. Я могу сообщить координаты», — кивнула девушка, все еще продолжая рассматривать желтые тапочки, торчавшие из-под то и дело распахивающегося плаща. «Все-таки это мой дом». «О, то есть мы с вами земляки?» — деловито обрадовалась Валерия. «Позвольте представиться. Валерия Юрьевна Штольц, хирург. Милая девушка, вы меня очень обяжете, если укажете дорогу. Мне... нам срочно». «Конечно. Меня зовут Лена Иванова. Координаты я вам сейчас скину на браслет. Или вашему спутнику». Я смотрю, старшие Ивановы всем дорожку протоптали на землю. Жизнерадостно защебетала девушка, мельком прищурив и без того раскосые веселые глаза на Ксандра. «Вы же внук Кецалькоатля, да? Я вас в стойбище, кажется, видела. У бабули в гостях, когда вы ту розовую девочку диагностировали. Вижу, вы не растерялись». «Правильно. Наши земные девушки всем 100 очков дадут. Можно ваш номер? Я скину». Девушка с энтузиазмом тараторила, почти не прерываясь на паузы и предвкушая, как расскажет еще одну интересную новость родственникам. Ксан слегка опешил от такого напора веселой болтовни. Юная мастер явно была очень общительной и открытой, и это было слегка непривычно. «Не ведут себя так мастера с оружиями». Валерия же фонтан сведений восприняла более спокойно, даже поощрительно улыбнулась новому источнику информации. «А можно мне тоже координаты?» — вдруг робко попросил оператор искателей, про которого все успели забыть. «У меня сестра, оружие». Он вдруг отчаянно покраснел, поняв, что ляпнул, и спрятался за монитором.